Около 8,8G индикатор перегрузки успокоился, поигрывая цифрами уже в сотых долях. 8,81, 8,85, 8,83, 8,81. Их жесткий маневр не шел ни в какое сравнение с перегрузками при обычном штатном заходе на посадку. Таня хотела сказать «Ух ты!» или закричать «Хватит!», а может быть просто ахнуть «Господи!», но обнаружила, что не может говорить. Механически. Даже, наверное, предсмертный хрип не смог бы сейчас прорваться через спазмированные челюсти. Единственным членом во всем теле, который худо-бедно повиновался, оказался лучезапястный сустав правой руки и его 5 подданных пальцев. Таня напряглась и поскребла по подлокотнику кресла из принципа, после чего правая кисть тоже окончательно отказала в повиновении. Был, однако, в этой пытке один положительный момент. Таня и думать забыла о страшных черных флугерах, чьи лазерные пушки могли расправиться с их скорлупкой в 1-2 залпа. Какие уж тут флугеры, если счастливый рискует просто не дожить до встречи с ними. И вот, когда уже казалось, что они навеки останутся в этом трясущемся, пощелкивающем, налитом свинцом аду, стало еще хуже. В естественное падение планирования, которое должно было вскоре завершиться аэродинамическим выталкиванием планетолета из атмосферы, вмешалась мощь двигателей. Счастливый резко задрал нос. При этом лепестки синей хризантемы удлинились и пощекотали стеклопакеты кабины. Таня почувствовала, что вот-вот отключится. Лишь то обстоятельство, что ее сопротивляемость перегрузкам была повышена синоксом, как у настоящего пилота, удержало ее в сознании. К счастью, уже через минуту на борту счастливого установился нормальный вес. Установилась бы и блаженная невесомость, если б только Нарзоев выключил маршевые двигатели. Но он не спешил с этим, забираясь все выше. Подозрительное пощелкивание прекратилось. Нарзоев шумно, с видимым облегчением вздохнул. «Куда теперь?» — спросила Таня. «Можно сказать, бодро спросила, учитывая пережитое. К Блэк-Вельвету. Он далеко?» «Теперь близко. Согласно данным, переданным с флугеров, Улей сошел с геостационара на низкую орбиту, чтобы облегчить эвакуацию таких планетолетов, как наш. А нырок через атмосферу я провел так, чтобы счастливый оказался как можно ближе к расчетной точке». «Что значит к расчетной?» «Разве вы не знаете точно, где находится Улей?» Таня забеспокоилась. «О, Господи, нет, конечно, откуда? Я принял по радио только начальные координаты Улья и параметры орбиты. Исходя из этого, можно вычислить, где Улей окажется в такой-то момент времени. Но если он поменял орбиту, а связь с ним восстановится... О, гляди, да это же он!» Таня принялась таращиться в открытый космос, надеясь увидеть 2 гигантские серебристые бочки, нанизанные на тонкую ось. Приблизительно так выглядел паром Улей с близкого расстояния. И вновь бестолку. «Где?» «Да на верхнюю панель смотри, глупышка!» На добавочную приборную панель над лобовым стеклом был вынесен контрольный интерфейс радиомаяка. Любой, кто умеет читать по полуаналоговым приборам, обнаружил бы, что произошел долгожданный захват, зеленый глазок, что курс у них верный, мигающий красный крест был лишь ненамного смещен вниз вправо от зеленого. А дистанция, самое что ни на есть детская, 2500 километров. Все те же самые факты были отражены и на интегральных мониторах в самом наглядном виде. Но Нарзоев принадлежал к той категории пилотов, которые в первую очередь уделяют внимание показаниям независимых индикаторов, если они есть, конечно. «Смотрю, и что?» «А то, что у счастливого оказывается отличное железо. В вихре наведенных помех мы сумели вычленить несколько импульсов радиомаяка Блэк-Вельвета. Мы запеленговали Улей, а парсер произвел доуточнение элементов его орбиты. Теперь смотри, что я делаю». Нарзоев с демонстративной вальяжностью протянул руку к панели автопилота. «Смотри внимательно. Ти-ти-ти-та-та». Его пальцы выбили заученную последовательность нажатий. «И все, все, дорогая моя. Пусть железо трудится. Больше от меня уже ничего не зависит. Нарзуев с наслаждением потянулся, хрустнув косточками. Планета-лед должен был достичь Улья за 5 минут. Даже с учетом синхронизации орбиты, торможения и прецизионной коррекции для захвата с последующим докованием, их полет обещал завершиться в течение 1/4 часа. Пилот, прикрыв глаза, полностью ушел в себя. Да, от него действительно ничего больше не зависело. Но, как оказалось, хорошего в этом было мало. «Глядите-ка, глядите!» — вдруг закричала Таня. «Ну чего там еще?» — устало спросил Нарзоев. «Наши, наш фрегат! Я даже могу прочесть его название. Комарат Лепанта, тот самый, который старший на рейде». Нарзоев наконец-то открыл глаза. «Чего? Где, мать честная?» Фрегат шел параллельным курсом, правее и несколько выше. Он был так близко, насколько это вообще возможно в космосе. Пожалуй, ближе даже, чем допускали нормы безопасности полетов. Считанные десятки метров отделяли крошечный счастливый от грозной боевой махины. Фрегат неспешно обгонял их, занимая позицию на курсовом угле 45. Затем фрегат дал короткий расчетливый импульс носовыми дюзами и остановился. Теперь взаимная скорость комарада Лепанта и счастливого равнялась нулю, хотя по отношению к вешней они изменяли свое положение в пространстве на 9 километров ежесекундно. Для Тани появление фрегата было событием радостным, но по большому счету самоочевидным. Ну как же, раз всякие корабли снуют туда-сюда вокруг вешней, должны же они когда-то встречаться. То, что просто так фрегат не станет подходить к гражданской лохане вплотную, что подобная оказия попросту немыслима, Таня не понимала. А Нарзоев понимал. Без особой надежды он попытался вызвать корабль. На этот раз помех в эфире не было, но фрегат молчал как мертвый. Вместо ответа комарат Лепанта пыхнул ориентационными дюзами и стремительно провернулся на 180 градусов вдоль продольной оси, встав по отношению к планете-лету вверх ногами. При этом Нарзоев успел заметить сразу несколько нехороших вещей. Правый борт корабля был украшен звездообразной пробоиной, несомненное свидетельство недавнего прямого попадания. Одновременно с проворотом фрегата его зенитные башни перебросили стволы с борта на борт. Крышки пусковой установки на корме одна за другой отъехали в бок, обнажив острые мордочки ракет «Космос-Космос». Через секунду блеснула двойная молния. Вторая, третья. Ракеты выстреливались из шахт с такой скоростью, что за ними было невозможно уследить взглядом. Глаз фиксировал только ослепительную вспышку вышибного заряда и запуск реактивного двигателя, уже на почтительном расстоянии от фрегата. «Ой!» Таня наконец сообразила, что фрегат появился здесь не ради того, чтобы его капитан помахал ей ручкой на прощание. «Алекс, что это?» «Космическое сражение», — глухо сказал Нарзоев. «Настоящее». «А где же враги?» «Подозреваю, где-то там». Он показал пальцем в пол. «Под нами?» «Если тебе так хочется, да. Хотя, похоже, правильнее было бы сказать «везде». Фрегат вновь переориентировался. На этот раз он лег на левый борт, повернувшись к счастливому, каплевидными надстройками с выдвижными стремянками антенн. Корабль вел огонь на оба борта. Половина его башен стреляла вниз, вторая половина — вверх. Затем комарат Лепанта выдал долгий тормозной импульс. Нарзоев не позавидовал экипажу. На глазок ребятам досталось 9-10G. Счастливый быстро вырвался вперед. Когда они проходили мимо, перед носом фрегата сверкнула неяркая вспышка. «Есть, вот черти! Ай, Аргентина, уважаю!» Нарзоев завопил так, будто его любимые пахтакоровцы вогнали мяч в ворота ненавистного «Спартака» при счете 1-1 на последней минуте матча. «Что?» — пролепетала Таня. «Они только что умудрились уклониться от ракеты, ты видела? Пропустили перед носом! Она, конечно, рванула, но это не прямое попадание, не прямое! А может нам полететь побыстрее?» Осторожно предложила Таня, которая осознала, что все это не шуточки. Хотя взрывы в космосе не порождают грохота и дымных облаков, хотя не видны ни враги, ни растерзанные тела, неокровавленные внутренности, но комарат Лепанто ведет жестокий бой. Здесь стреляют и даже ракетами, и даже боевыми, и даже с намерением попасть. Стало быть, могут попасть и в счастливый. Ой, мамочки, могут и еще как. От следующей серии ракет фрегат, увы, уклониться не смог. Две он сбил, но третья настигла добычу. Палуба между двумя носовыми башнями вспучилась и, лопнув, выплюнула облако огня. Спустя секунду последовал вторичный взрыв в топливных баках ориентационных дюз, и между башнями на мгновение выросли несколько тонких колонн синего пламени. В следующую секунду корабль скрылся из виду, уплыв за корму счастливого. Примитивное оптическое оборудование планеты лета не позволяло вести качественный круговой обзор. В качестве утешения, достается не только нашим, на расстоянии прямой видимости проплыл технопризрак, который еще минуту назад являлся боевым флугером. Крылья, стабилизаторы и носовой обтекатель сохранили приблизительное взаимное расположение. Не хватало только остекления кабины и порядочного куска центроплана, превратившегося в облако мелких обломков сателлитов. Нарзоев догадался, что машина была разобрана прямым попаданием мощной ракеты с фрегата, но благополучно продолжала полет по инерции, как и должно быть при полном отсутствии сопротивления среды. «Я говорю, полетели быстрее», — повторила Таня. «Я бы рад, да только нельзя», — вздохнул Нарзоев. «Проскочим этот долбанный вельвет, и тогда пиши пропало. Наоборот, сейчас начнем сбрасывать скорость». Стоило ему это сказать, и автопилот, выполняя программу стыковки с ульем, привел в действие маневровые дюзы.